Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и у нас сегодня спецгость из спецслужб Василий Прозоров. Это, значит, экс-боец, хотел сказать, экс-сотрудник спецслужбы, да, СБУ, служба безпеки Украины, да, с 2014 года, я так понимаю, ты к нам перешел, да? Не совсем так. В 2014 году меня перевели в центральный аппарат СБУ, в антитеррористический центр. И с апреля 2014 я работал с нашей разведкой. А скажи, пожалуйста, а вот смотри, у меня есть хороший товарищ, он тоже, значит, сейчас уже пенсионер, там ушел давно на пенсию, он тоже работал в СБУ. И вот мы с ним, когда иногда встречаемся, общаемся, шутим, и вот он меня все время прикалывал. Говорит, вот у нас, я его говорю, ну ты же все-таки спецслужбист, серьезная служба. Он всегда шутил, говорит, вот у нас, значит, СБУ называлась «Секс, бабки, удача». Это правда или это локальный мем какой-то? Сталкивался ты с этим или нет? Ну, я скажу так, что СБУ была, конечно, очень коррумпированная структура, это правда. И, в принципе, на каком-то этапе это, наверное, и повлияло к тому, что вот в 2014 году она не сделала то, что должна была сделать. Но секс, бабки, удача, такого я не слышал, конечно. Но то, что, например, вот простой пример. До 2014 года считалось непрестижным в СБУ служить там в департаменте контрразведки или в департаменте защиты нацгосударственности. Данил не даст соврать, потому что это были такие, ну не то что мертвые, но ну, такие никакие подразделения, где не заработаешь. А вот департамент защиты экономики или Главное управление по борьбе с коррупцией и преступностью, оно же Главное управление К, это был вообще это космос. Ну, экономика везде, значит, перспективное, да, направление, скажем так. Главное управление К, у него одна из была основных функций, это борьба с коррупцией в силовых структурах, борьба с контрабандой и борьба с коррупцией на таможне. Представляешь, какой это... Ну, это просто, это космос в денежном эквиваленте. Кстати, Василий Малюк, нынешний председатель СБУ, он как раз выходец из Главного управления К, он как раз занимался контрабандой, борьбой с контрабандой, да. И это много характеризует человека. То есть это реально системный коррупционер, вот можно так. Василий, скажи, пожалуйста, то есть сейчас, получается, вот в спецслужбе остались еще люди, вот ветераны, которые служили до 2014 года. То есть это не то, что прямо служба вся обновилась, знаешь, как у нас сейчас считают, полностью вся служба обновилась, возле каждого сотрудника сидит агент МИ-6 или ЦРУ или так далее. Админ, еще расскажи про третий этаж в здании СБУ. Не, я не знаю, я просто там, слава богу, не был еще. Вот, слушай. Я не знаю, как я узнал, откуда пошел этот бред. Один из бывших руководителей СБУ при Януковиче, который в 2014 году сбежал, не выполнив свой долг, он в 2015 или 2016 году пустил эту утку, что в СБУ третий этаж полностью отдан ЦРУшникам. Ну вот я бывал на третьем этаже, там, ну не каждый день, ну там, скажем, два раза в неделю точно, потому что штаб АТЦ, он находился в другом месте, находится по сей день, в другом месте Киева, и на Владимирскую, в центральный аппарат СБУ надо было, ну, добираться там на метро пару остановок. И я скажу, что на третьем этаже в здании СБУ сидит руководство службы, председатель, там, два его первых зама, сидят шифровальщики, сидят там еще пару секретных подразделений, но никаких американцев там нет. Американцы реально сидели, был один момент в течение года, это когда Ющенко был президентом, и председателем был Турчинов, Александр Турчинов, кровавый пастор. Сотрудникам ЦРУ был реально выделен один кабинет в здании на Владимирской 33, но на первом этаже, там, где сидит следствие, бюро пропусков, в общем, все несекретные подразделения. Это было. Но это было недолго, как бы смысла нет в этом. Василий, сейчас мы пока не начали, ну, нашу всю, значит, программу. Вот ты сейчас сказал интересный момент, что вот глава СБУ сбежал, да? Вот я всегда привожу, допустим, ну, у себя в голове пример такой, да, что, допустим, вот был переворот в Египте, да? И, значит, там был конфликт между братьями-мусульманами и остальными, да, там была такая партия. И, значит, вот когда начался полный хаос, там министр обороны Аль-Сиси, там, по-моему, сейчас он действующий президент Египта, он, значит, подавил восстание и сказал: ребята, сейчас год управлять страной будут военные, а потом будут выборы и так далее, да, и потом его выбрали, ну, и он как бы ситуацию эту разрядил. Вот как ты считаешь, вот мне кажется, что на Украине все-таки были нормальные силовики, да, вот, допустим, смотришь на Беркутов, на ребят, все здоровые, крепкие, там, ну, такие, которые там, ну, сильные ребята, да, я больше чем уверен, что и опера были такие нормальные, да, и обопы, про которые мне Владлен Татарский постоянно рассказывал, он был вообще любитель обопов, потому что они все время ловили разбойников всяких, вот, и смысл в чем, что, вот, как ты считаешь, почему вот, ну, никто не взял на себя ответственность, допустим, ни глава СБУ, ни глава МВД, там, да, который приехал к нам, и тоже такой брутальный, с бородой, иногда дает интервью, почему никто не сказал: да, хорошо, сбежал Янукович, хер с ним. Так, все в ружье, сейчас всех молотим, разбираемся, потом устанавливаем, значит, конституционный порядок, и там, значит, мы уже решаем вопрос, как будем двигаться дальше. Почему вот никто не взял на себя ответственность? Как ты считаешь? Просто твое мнение. Ну, знаешь, на эту тему можно говорить очень долго и много, потому что, к сожалению, в России, особенно уже прошло 10 лет, да даже уже среди, там, новые территории наши уже российские, многие не помнят, какая была тогда обстановка. Данил, ты вот, наверное, помнишь, какой охереннейший просто психологический прессинг был на силовиков, вплоть до того, что там по квартирам ходили, звонили и говорили: мы знаем, что твой муж Беркут, мы знаем, что твой муж офицер внутренних войск, если он, типа, не уйдет с Майдана, мы завтра придем и вас вырежем. Это правда, так было. Это раз. То есть они все находились под бешеным психологическим прессингом. Второе и, наверное, самое главное, еще раз скажу, это сугубо, конечно, мое личное мнение. До определенного момента, скажем, до уровня командиров отдельных подразделений Беркута, там, Севастопольский, Донецкий, Львовский, Тернопольский, неважно, до уровня командиров воинских частей внутренних войск, до уровня там командиров подразделений Альфы стояли компетентные, грамотные руководители. Выше это начинались уже аппаратные игры, выше начинались чиновники, а не бойцы. И чиновники эти в первую очередь боялись за собственное благополучие, за благосостояние. Да, что грешить, за деньги они свои боялись. Вот в чем вопрос. Потому что я вот сейчас к десятилетию Майдана, с декабря прошлого года я делал цикл реплик, ну, не каждый день старался освещать, а где-то так раз в 3-4 дня выдавал реплику события 10 лет назад, там, скажем, с 1 по там, 10 января 2014 года. И в этих репликах я использовал документы Департамента контрразведки СБУ за тот период, когда еще Янукович был при власти, и контрразведка как бы, ну, служила государству, можно сказать так. Я, причем специфика контрразведки, они в основном, конечно, упор делали на влияние иностранцев. Я скажу, что это просто шок. Это реально просто, ну, жутко становится, насколько иностранцы просто в открытую нагло вели себя, в открытую давили на власть, в открытую поддерживали этих бунтовщиков. Вплоть до того, что там телефонные перехваты СБУ проводит, как там секретарь посольства США обсуждает, что там завтра надо поехать к лидеру Автомайдана, передать ему там 10 тысяч долларов наличкой. Они вообще ничего не боялись. И я понимаю, что многие силовики, видя вот это, они, конечно, опасались, ну, за себя, за свое личное благосостояние. Ну и потом, ну, наверное, тоже, будем откровенны, не нашлось там ни одного Наполеона или Пиночета. Вот именно выше какого-то уровня. Грубо говоря, может быть, какой-нибудь командир Севастопольского Беркута, я условно говорю, или командир Омеги, или командир там Альфы Киевской, могли там психануть и сказать: все, беру на себя ответственность, разгоняем нахер Майдан все. Но вбитая вот уже годами система субординации, да, и привычка ну, все военные, будем откровенны, да, все, кто носит погоны, они все равно привыкли подчиняться. Они все равно в какой-то момент ждут в казивке, да, по-украински, сверху. Увы, это так. А когда руководство все просто тупо сбежало и слило своих подчиненных, ну, я понимаю, что после той психологической усталости, которая накопилась за вот эти 3 месяца, я думаю, что уже ни у кого не хватило даже просто моральных сил какое-то, ну, оказать сопротивление организованное. Увы, это так. То есть проигран Майдан был не 18 февраля, он был проигран, я считаю, 17 января, когда вот после принятия, как они называли, этих тоталитарных законов, или как они там назывались, тиранические законы, когда пошли массовые такие первые серьезные столкновения, 4 дня они в Киеве шли, и власть дрогнула и дала заднюю. Да, да, вот. Разреши реплику, да, вот как раз это было, вот как раз ты говоришь, 17 января, примерно вот 19-е, да, у меня в памяти, когда, я еще всем в интервью рассказываю, что когда я увидел, что по беркутам и бойцам внутренних войск безнаказанно бросают коктейли Молотова, они горят, и силовики не отвечают, то есть я как бывший офицер милиции, я понимал, что сейчас будет жесткий ответ, а его не было. Я уже понял, все, походу, все, короче, блин. То есть сливай воду, как говорится. Я в Киеве не был на Майдане, потому что я тогда уже служил не в оперативном подразделении, а на кабинетной должности. Но тогда же покатилась волна, вот в 20-х числах января, вот да, правильно, после 19-го, захватов органов власти по всей Украине. И в Запорожье, где я жил и работал, так тоже была такая попытка. И я скажу, что... Но в Запорожье власть повела себя более решительно. Она организовала там и спортиков, и, скажем, этих рабочих с металлургических предприятий. Будем откровенны, там и представители криминала, близкие к народу, примкнули. Но они четко понимали, что если сейчас не задавить, дальше потом будет плохо. Потому что плохо в плане даже экономическом. Они же, ну, привыкли-то зарабатывать на чем-то. А если разовьются связи с Россией, вся металлургия запорожская, кому она нафиг нужна? На чем они будут зарабатывать? Я думаю, с этой точки зрения они примкнули. И мы в Запорожье, конечно, вот эту выходку разнесли в пух и прах. Вообще. Просто вот, просто вычистили моментально. Там что-то 60 или 70 человек запаковали по райотделам, а остальных просто по больнице. Да, дубинки, биты, все как нормально было. Но это никак не повлияло на ситуацию в глобальном смысле государства. Не нашлось, грубо говоря, в руководстве ни министра внутренних дел, ни председатель СБУ, ни там глава администрации президента, и командующий внутренних войск, ну, не нашлось никого, кто психанул бы и сказал, все, я беру ответственность на себя вперед. Тем более, когда я делал эту реплику, был момент, когда еще можно было перебороть, вот 19 февраля ночью, вечером дали команду разгонять, когда уже там горел Дом профсоюзов, когда уже Беркут вытеснил со всех прилегающих улиц, уже Беркута и ВВшники стояли на Майдане, на залежности, в 30 метрах от сцены уже. Все, как бы, ну, последний рывок, грубо говоря, вообще. И тогда, помню, Олег Царев давал большое интервью, потом говорил, что четко сказали, будем идти. Там чуть ли не в администрации президента подключали телефоны, чтобы никто не мог дозвониться, не потребовать отменить это все. Дозвонились. По некоторым данным, как раз вице-президент США, нынешний президент, Джо Байден дозвонился до Януковича, в ультимативной форме потребовал отменить приказ. Ну, вот. Но там говорят, ну, еще вот. Тогдашний глава администрации президента Левочкин, он еще свою роль сыграл в этом всем процессе и в этой иерархии, как раз между отдаванием приказов и так далее. То есть он как раз подыграл Майдану очень серьезно тоже. Ну, да. Как говорится, лучше любая власть, кроме слабой, да? Да, да. Да, это вот, ну, одно дело в книжках читать, а второе дело убедиться на личном опыте. Что да, вот этот Майдан, ну, если бы его задавили, ну, Данил, будем откровенны, если бы задавили Майдан, то мы бы АТО проводили не на Донбассе, а где-то в Прикарпатье. На Западной Украине, да. Да, но мы бы были на стороне власти. Но, грубо говоря, если бы Майдан задавили, там, ну, скажем, как на Тяньаньмэнь, да, там, пару сотен человек бы были жертвами, то это, конечно, возможно, не привело к тому, что мы имеем сейчас сотнями тысяч убитых. Так, я замолкаю. Даниил, давай, теперь ты. Да, итак, начнем задавать вопросы острые, да. Так, вот, Василий, недавно... 51-я статья Конституции. Вот настоящий оперативник, да. Слушай, ну, тогда, по прошлой жизни, украинская, это 63-я, по-моему. Да, конечно. Вот, короче, ладно. Слушай, тут недавно новость такая прошла, как бы везде, по всем СМИ, что у тебя машину попортили. Как бы можешь вот все, что можно по этому поводу рассказать, да, о покушении? Что я им не прощу, это, конечно, гибель своей Тойоты. Блин, я так любил, это такая классная машина. И между нами, мужчины, я скажу, что, наверное, она меня во многом и спасла. Да, они вот я тогда предположил, что они закладку сделали под мост. Там как раз ниша такая удобная, да? Не под мост, оно получается под раму, прямо вот под раму. Ну, под, да, я прошу прощения, не под мост, под раму. Там просто вот рама идет, и там ниша такая, там где еще лампочка торчит, когда ты открываешь дверь, она загорается, короче. Данил, не учи. Ну зачем ты учишь? Нет, там просто реально очень ниша под рамой, да, вот боковуха. Я просто обратил внимание, когда задняя дверь смялась после взрыва, я понял, что это рама, короче, дернула, и рама спасла. Но... Поэтому я всем говорю, пересаживайтесь на внедорожники, Прада рулит, короче. Даня, у них так получилось только потому, что они спешили. Он спешил заложить. Вот. Он быстро хотел это сделать. И тут я сейчас, извините, мужчины, маленькое отступление. Опять же, это сугубо мое мнение. Не подумайте, что я там пытаюсь там восхвалить наши органы, но вот эта система, которую сейчас там наши ФСБ, МВД, Центр... Василий, я, чтобы нас не трогали, буду тоже хвалить, буду говорить, да, так и есть. Хорошо, чтобы нас Я сейчас выскажу, у нас же дискуссия, вы попробуйте, может, вы не согласны. Я считаю, что... Вы же знаете, сколько предотвращают сейчас терактов. И при том, то, что попадает в СМИ, это, ну, не самая значительная часть, потому что очень много остается в тени. Там оперативные игры идут, там еще какие-то нюансы. Извини, сразу ремарку вставлю. Да, основная причина, почему все не рассказывают народу в СМИ, чтобы не повышать социальную напряженность. Чтобы панических атак не было у людей. Чисто из-за этого, да. Потому что наши спецслужбы и МВД просто реально красавчики. Я просто тоже, ну, не все знаю, но кое-что знаю, что не попадает в СМИ. Вот они реально красавчики. Все, прошу прощения. Я согласен с вами. Вот, если серьезно, я думаю, что просто реально вот эти, даже то, что показывают СМИ, особенно озвучивают приговоры, задержание этих людей, которые там релейные шкафы поджигают и так далее, там, это, как раньше вот в СБУ, ну, ФСБ называется, общепрофилактическая работа, которая направлена на то, что массы, люди в массе начинают задумываться, что, слушай, я подпишусь на это дело, а реально вычислят и пожизненное. Ну, 20 лет в лучшем случае, жизнь кончена. И я думаю, это как-то повлияло на то, что исполнитель был не профессионал, что ли, может быть, вот так. Это повлияло, вот хороший момент, что взрывчатку им пришлось из Польши доставать. Когда Дарью Дугину, земля ей пухом, бедная девочка, они ликвидировали. Взрывчатку, я уверен, они достали на территории России. А вот в моем случае им пришлось ее доставлять из-за границы. Я думаю, может, это свидетельствует о том, что у них уже как бы подисчерпался ресурс, возможности сильно им обрезали. Не достают они уже то, как скажем, как 2 года назад. Ну, сети их повыбили. Может быть, так. Может, я, конечно, В Грузии задержали 14 килограмм, а вот недавно в Грузии 14 килограмм задержали, которые в Россию ехали. Тоже это подтверждает твои слова. Ну вот, поэтому, короче, да, он торопился. Опять же, почему он торопился? Потому что боялся. Само по себе уже просто идти со взрывчаткой, это уже серьезнейший прессинг психологический. И этому людей учат и готовят долго, чтобы ты спокойно вел себя там и так далее. А тут еще он понимает, что ФСБ и МВД работать умеют, вычислят, задержат. Ну, плюс Москва вся на камерах, Поэтому там надо сделать так, чтобы ты, твои действия, выглядели как будто ты что-то там делал, допустим, завязывал шнурки или что-то уронил, телефон нагнулся, то есть, чтобы это... Уже такой опыт накоплен, вычисления по камерам, что уже если человек наклонится, завязывает шнурки, это уже больше привлечет внимание. Нет, я имею в виду, что он, у него был, он не просто там пришел, залез туда и лежал, он делал это быстро, вот он уронил телефон, предположим, да, и вот должен был, нагибаясь, поднимая телефон, прилепить эту бомбу. То есть он точно не знал, куда он ее лепит. Он не знал, что вот рама здесь, а мне надо вот, допустим, ее вот туда. Он нагнулся, подсунул, взял, допустим, поднял трубку и пошел дальше. То есть у него время было ограничено. Если бы он мог там, предположим, подлезть под нее, там, у него было время, он бы мог бы ее там более качественно, допустим, установить. Да, вот такой момент, мне кажется. Поэтому так как он спешил, он, произошел, как говорил Владлен, маленький конфуз. Ну, здесь, извини, я немножечко поспорю, да, в каком плане. Во-первых, где вот эта ниша есть под рамой, тут человек тоже понимал, кому он устанавливает. И человек понимал, что, допустим, Василий может проверять машину, заглядывать под машину, да, и одно дело, когда ты в нишу положишь, при этом уже подходящего размера, чтобы оно туда встало, понимаешь? Или когда ты положишь дальше, глубже под дно, обойдя раму, но тогда эта херня будет выпирать, и только ты под машину заглянешь, ты увидишь сразу, понимаешь? Тут тоже такой момент есть. Тут, не так все, как бы, мне кажется, случайно это произошло. Все проще. Я думаю, просто у него была задача прилепить под дно, а куда там, короче, прилепил, куда получилось, и пошел себе. Я думаю, вот так. И вот это опять же вопрос, да, непрофессионализм исполнителя. Слава богу, да, в моем случае это сработало. Хорошо, что, наверное, у них уже, наверное, серьезный все-таки кадровый голод. Пускай так. Слава Владимиру Зеленскому, который посылает своих подготовленных спецов в самоубийственные акции, типа высадки на Тарханкуте или на Петровской косе, где они находят свой бесславный конец. И поэтому им приходится использовать одноразовых доморощенных террористов, которые не страдают профессионализмом. О, красиво сказал. Отлично. Мы вырежем отдельно, выставим. Да, мы рады, что, с тобой все хорошо. Если честно, мы тебе дали тут погоняло на канале, неподрываемый. Вот, так что... Слушай, надеемся, что так и будет. Надеемся, что так и будет. Это уже не первая попытка по мне, и даже не вторая, если быть честным. Я так понимаю, что это для них такой принципиальный момент. Вот что вот они хотят показать остальным, возможно, что нельзя переходить сюда. Мы дотянемся до каждого. Я не знаю, вроде это в плане шутки, кто-то мне в 22-м году, мы там Северодонецк освобождали, кто-то из коллег сказал, что ты знаешь, что на Украине там за твою голову герои Украины дают? Я говорю, не знаю. Он такой, знаю. Может, это бред, конечно. Значит, принципиальный момент, как ни крути. Надо быть, начеку. Да, что у нас? Тут смотри, что я хотел сказать. Это не бред, нифига, как бы. Я понимаю, что ты скромный, ты там это самое, но ты бывший офицер СБУ, который рассказал много неприятной правды, при этом ты медийное лицо, авторитетное лицо. Тут столько есть причин для противника, что, я думаю, там герои Украины, они еще миллион баксов как бы премии сверху. Поэтому вот мы всегда говорим, что у удачи есть определенный лимит. На фронте это хорошо заметно. И здесь просто, пожалуйста, будь аккуратней. Вот просто еще аккуратней, чем до этого. Вот просто наша такая просьба еще. Потому что эти петухи, они ж, ну, не успокоятся. Поэтому, ну, я думаю, что ты и так сам все знаешь, как бы совет тебе не нужен. Но это искренне такое вот тоже вот ремарк. Нет, с Василием будет все хорошо. Вот смотри, раз, вот я тебе говорю, значит. А, да, я забыл, мы ж воду еще заряжаем. Поэтому... Нет, я тебе серьезно, без шуток. У меня рука легкая, так что все нормально. Все, так и порешим, отлично. Ну что? Мужчины, ну, смотрите, я как бы тоже, опять же, выскажу некоторое мнение, там, согласитесь, не согласитесь. Я никогда не рвался в эту медийку, но как бы некоторые люди там в 2019 году решили выпустить меня на пресс-конференцию, а потом как бы, ну, я выбрал, да, ну что я могу? Я как опер бывший, да, журналист-расследователь, нормально, все. А потом стали, вот, конечно, эти приглашения, телевидение, там, всякие прочие там, медийные мероприятия. И я понимаю, что я в таком режиме работаю, что это рано или поздно все равно должно было случиться. Ну, чтобы себя обезопасить, это надо где-то там в каком-нибудь маленьком городке в Сибири в бункере сидеть. Да. Тогда это будет стопроцентная безопасность. Там никто не найдет и никто не подберется. А так как я веду достаточно активную, как Данил говорит, медийную деятельность. Это был просто вопрос времени. Увы, но это так. Хорошо. Давайте так. С этой ситуацией мы разобрались. Так как вот мы сейчас пока, значит, общались до нашей телепередачи, значит, Василий сказал, что он такой, значит, эксперт, значит, трезвых взглядов. Не такой, как я. Я все-таки... Значит, в стиле Юрия Подоляки начал работать. Вот я, значит, всех успокаиваю, все говорю, все хорошо, мы, значит, всех накажем, ракеты с маленьким БЧ сейчас полетят, никаких взрывов больших не будет. Василий более трезво смотрит на ситуацию. С Данилом мы вообще оппонируем постоянно друг другу, да? Вот. Давайте вот, значит, трезво посмотрим на то, что, значит, сейчас будет. Актуальные новости. Вот сейчас Байден подписал, значит, указ о том, чтобы выделить боеприпасы, там техника еще появилась, Брэдли едут, да, и, значит, атакамсы, любимые Данилом, потому что я так не могу красиво расшифровать на английском, вот я говорю просто атакамс, да, вот, и что будет дальше, вот, Василий, вот, ты как гость, с тебя начнем. Во-первых, как бы честно хочу сказать, я не считаю себя военным экспертом. У меня нет военного образования, например. Я по образованию педагог, учитель. И это хорошо, что у тебя нет военного образования, значит, ты разбираешься хорошо в этой теме, я тебе честно говорю. Да, мы над тобой немножко поработаем. Вот эту вот скромность я уже с Даниила убрал, сменяю ее, сбил, значит, Владлен, он всегда говорил, мы военные, как он говорит, гении. Вот, поэтому еще немножко, если ты к нам придешь на вторую телепередачу нашу, поверь мне, ты уже будешь представляться военным экспертом. Ну, позовете с удовольствием. Ну, что я хочу сказать. Я далек от шапкозакидательских настроений, особенно когда начинают говорить, что Украина, все, у них там уже нет людей в армии, там на фронте там три человека держат километр пика. Да ни хера, полно у них народа. Включите просто, ну, есть же он камеры, да, которые, ну, обычные подключения к камерам. Посмотрите Киев, Львов, Одессу, там полно молодежи, полно мужчин. Да, выгребли очень сильно маленькие села, маленькие городки. Это правда тоже. Но мобилизационного резерва у них еще хватает вот так. Поэтому набрать еще там 300 тысяч или там, ну, полмиллиона, ну, я не знаю, может, даже полмиллиона они смогут. Вопрос, я думаю, будет в том, чисто во что их одеть и чем их вооружить. То есть, насколько я знаю, у них сейчас начинаются проблемы даже со стрелковкой. Это тоже правда. Но большой-то, самая большая проблема для нас, вот именно в этой американской помощи, это не Брэдли. Это даже, может быть, не снаряды 155 миллиметров, там 105 миллиметров. Это фронт. Это фронт, там наши, я соглашусь с тобой, админ, наши тоже шучатся. И наша армия сейчас, это не армия два года назад. Наша армия сейчас, я думаю, лучшая в мире. Вот самую большую проблему для нас это будут дальнобойные средства поражения. В первую очередь, это, конечно, ракеты, это Storm Shadow, Атакамсы. Что там они еще им пришлют? Потому что никаких стопоров психологических у них нет. Они себя с 2014 года считают на войне. С 22 года они абсолютно уверены, как бы это ни называлось, но они считаются на войне. И в этой войне для них любые цели в России – это приемлемые военные цели. Пофиг, это будет школа, рынок, мост там, или нефтеперерабатывающий завод. Это все. Василий, что, них... ты хочешь сказать, что до такого, то есть психологически нет барьера вообще? Вообще нет. Да и вообще там еще не было. Чем мы это поймем, тем лучше будет. Вот просто я подписан же на много телеграм-каналов украинских, причем там есть откровенно нацистские каналы. Там напрямую говорят, что, короче, если бы у них была атомная бомба, они бы уже ее применили по какому-нибудь городу, не по военной, не на фронте, они бы ее по городу применили. Вот в чем опасность. И я думаю, что, ну, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы я ошибался, но ядерную бомбу они, конечно, не сделают, но грязную бомбу могут. На Украине хватало научно-исследовательских центров, в которых были там установки ионизирующего излучения. Там и в Киеве, и в Харькове были. Слава богу, Севастополь мы вернули в родную гавань. Но, то есть, вообще не удивлюсь, если такой план уже у них разрабатывается. Поэтому вот это для нас будет самая большая проблема. То, что они будут бить именно по гражданской, по мирной инфраструктуре наших городов. Фронт, ладно, на фронте мы их задавим, рано или поздно додушим. А вот то, что они будут бить в тыл, вот это страшно. Ну, с другой стороны, после первого удара по аэродрому я сказал, что, ребята, привыкайте, мы теперь живем в Израиле, то есть теперь каждый гражданский идет, он должен понимать, что на него может напасть террорист с ножом, террорист с автоматом, может произойти какой-то взрыв, значит, урны, да, и еще что-то. То есть каждый гражданский человек должен это понимать. И, ну, мы это говорим постоянно, но не знаю, короче. Вот, но... Ну и много ли людей в твоем окружении приняло эту точку зрения? У нас страна живет в режиме мирного времени. Все. У нас про СВО думают только те, кто воюет, те, кто занимается там волонтеркой непосредственно в СВО, и члены их семей. Ну, естественно, там руководство государства. Остальная страна как жила, так и живет. И им они абсолютно не обратят внимания на там пакет в урне или там стрек от какого-нибудь там беспилотника, который пролетит. Посмотрите, даже потому, как сразу кидаются снимать все. Жадные до информации люди не понимают, что они работают на врага косвенно. На Украине быстро всех с тойла загнали. У них там, это же демократическое государство, быстро там по 5 лет отвесили тем, кто снимает прилеты наших калибров. У нас нет... Я сейчас еще хочу чуть-чуть забежать, ну, так как у нас люди, ты правильно сказал, не отдупляются, назовем это просто, да, я об этом постоянно говорил, и вот, наверное, время пришло повторить это еще раз, да, так как скоро полетят ракеты с маленьким БЧ, которые будут громко взрываться, но не сильно. Будут лететь далеко. Далеко будут лететь, да. Надо объяснить людям. Я уже об этом много раз говорил, но, видимо, надо еще раз проговорить, что все управления, все военные части, все аэродромы, это будут, значит, объекты, по которым будут бить в первую очередь. Поэтому, ну, выбирайте маршруты, я хотя бы так могу сказать. Я добавлю к этому объекты инфраструктуры, это перерабатывающая промышленность, это дорожная инфраструктура, мосты, тоннели. Были же уже подрывы в туннелях на Байкало, ну, на Байкальском участке Транссиба. Уже ж были. Были подрывы на мостах. Все это было. И как бы глупо считать, что если от тебя нет рядом воинских частей, то к тебе вдруг не прилетит украинский беспилотник. Да, ну, мы должны были это проговорить для того, чтобы те, кто... У меня, извините, ребята, у меня новые подписчики, поэтому я должен был проинформировать новых подписчиков. Понятно, но ты слышишь, тебя Шари репостнул. Ну, понятно, что новые подписчики. Даже не говори об этом, это просто... Ну, это показатель. Это успех! Короче, да, я что хотел сказать твоим новым подписчикам. Вот. Я постоянно, когда дают мне площадку выступить даже перед молодежью и так далее, перед гражданскими, я всегда стараюсь сказать, что очень легкомысленно оценивать свою безопасность просто дистанцией нахождения от фронта. Это очень наивно и легкомысленно. Современные информационные технологии позволяют, я даже не беру там дальнобойные ракеты, беспилотники, но современные информационные технологии позволяют нашим врагам создать эпицентр конфликта в любой точке нашей страны. Просто можно проснуться, а митинг вокруг тебя, факельные шествия, все горит, какие-то блокпосты непонятные и так далее. Уже в некоторых регионах у нас попытки были, да, и там и в Дагестане, и в Башкирии, по-моему, тоже, и тому подобное. А что там говорить, Даня? Можно на поп ММА прийти и попасть, значит, очень в котел. Да, вот. Тут на концерт рок-группы и попасть. Да, теракт, да. И здесь момент какой? То есть получается так, что противник имеет возможность в нашем сегменте работать, там, вербовать, получать информацию, да что угодно. И он в методичке написал там некоторые примеры, в том числе и когда проводят городские квесты, какие-то игры в реальность. И молодые люди, сами того не зная, там что-то фотографируют какую-то школу, все вроде безобидно, а на самом деле собирают для противника нужный материал, который противник потом будет использовать для манипуляции. К примеру, сфотографировав школу в Самаре, где учатся дети какого-то комбрига на фронте, отправить эти фотографии, причем ребенок будет фотографировать эту школу без задней мысли, да, а потом вражеские спецслужбы отправят это жене этого комбрига и скажут, там уже наша ДРГ и тому подобное. Тем более... Да, тем более работа с мигрантами и тому подобное. То есть у нас сейчас из-за того, что у нас проблемы с образованием нашего общества в сфере информационной безопасности, то есть никто не работает, никто не объясняет людям, как их руками будут проводиться подрывная работа, как бы, да. Плюс никто не задумывается, что, опять же, сейчас проведут какое-то ИПСО, связанное с каким-то насилием в отношении какой-то женщины из Средней Азии, ну, теоретически, да, и качнут сразу там целый пласт мигрантов, а их миллионы, как бы, да, при этом их организуют, каждых разобьют по десятке, по сотне, по тысяче, по десятитысячной, и расскажут, где какой перекресток надо взять под контроль и так далее. То есть вот эти все моменты могут происходить. Я верю в наши спецслужбы, но наше общество должно быть, также должно понимать все риски и как это все работает. А у нас вот с образованием, как бы, в сфере информационной безопасности есть проблемы. И противник этим пользуется. И вот следующий вопрос по этому поводу. Вот. Ремарку буквально на полминуты. Я с тобой полностью согласен. И надо добавить еще, что у противника нет никаких ни моральных, ни психологических, ни нравственных стопоров. Все, что будет приносить вред нашей стране и нашему народу, все для них приемлемо. Вообще абсолютно все. Ну, кстати, вот это и отличает их от нас, потому что мы на такое не способны. Тем не менее, да. Но они, получается, помните, был не очень хороший фильм по хорошей книжке «Антикиллер»? И там Гоша Куценко говорил Сергею Векслеру, который командир СОБРа, почему они нас все время переигрывают? Потому что они на войне, а мы на работе. Да, именно так. И вот еще до начала специальной военной операции, я об этом часто говорю, они проводили информационно-исследовательские операции на территории России, вот с 15 года они этим занимаются, но в том числе и связаны с информационным терроризмом. Когда где-то в 18 году в Магнитогорске взорвался бытовой газ и погибли люди, там что-то обвалился сектор в доме многоквартирном, они сказали, вот это там чеченские террористы, или там что-то ФСБшники хотели убить боевика, но переборщили с взрывчаткой, да что угодно. Вот. Или когда этот зимняя вишня, пожар был, да, они там сразу начали вбрасывать. То есть они уже тогда работали. И информационный терроризм для них приемлемый метод. Мы до сих пор, вот до сих пор просто... Данил, я тебя дополню. Причем самое, что для нас тяжелое в противодействии, это о том, что есть, конечно, вот эти центры ИПСО, которые стали уже нарицательным словом в России. ЦИПСО, их сейчас приписывают всем кому угодно. Но есть целая масса людей, которые делают вот этот информационный терроризм, не находясь ни на службе, ни никаким боком, не имея отношения к государственным структурам Украины. Они просто нас ненавидят, они просто считают, что вот хоть так, но навредить москалям. И они, вот эти простые люди, будут вбрасывать в интернет мемчики, будут вбрасывать в интернет дезу. Вот они берут, вот это у них роевой такой принцип. То есть основополагающая какая-то структура, да, центры ИПСО или там подразделения там РНБО или СБУ. Но есть масса людей, их тысячи, десятки тысяч, которые считают это своим гражданским долгом. В их понимании, навредить москалям, по-любому. И они будут строчить вот эти комменты, ой, я сотрудник МЧС, нам привезли 200 обгоревших трупов с выколотыми глазами. Кидать куда-то в одноклассники. Абсолютно согласен, и я глубоко убежден, что что это все происходит из-за новой украинской идеологии. Ведь украинская идеология, она какая? Просто антироссия, русофобия. То есть идеология, ты вот сам просто подожги свою квартиру, лишь бы дым пошел на москалей, как бы, и вот как-то им, как бы, там, все, как бы, вот... Не, ну это смешной пример был. Так нет, ну реально, так получается. То есть люди живут в одном доме, но соседи, да, он поджигает квартиру, чтобы соседскую квартиру тоже, как бы, задело. Вот это современная Украина, к сожалению. И вся идеология... Дети и взрослые, да, они живут вот в этом вакууме, вот телевизионном, вот это украинский вечный марафон, как бы телемарафон, да, и понятно, работа ИПСО, ИПСО, оно же работает не только по внешнему сегменту, но и по внутреннему сегменту, и вот они промываются этой идеологией, и понятно, что для них гражданский долг, да, если для нас гражданский долг это защитить прохожего от хулиганов, да, то для них гражданский долг максимально нанести урон москалям. И, как правильно Василий сказал, никаких моральных ограничений у них нет, абсолютно. И вот хотел спросить, в СБУ есть подразделение... В СБУ есть подразделение ИПСО? Потому что ты правильно сказал, что мы все там ЦИПСО, там центры, а вот в СБУ я тоже знаю... Там же тоже достаточно... Я делал большое расследование по украинскому вообще информационным операциям, тем более, что я же дипломированный специалист НАТО, по проведению, серьезно, я учился на курсах НАТО в 16 году. Литовские инструктора из ССО, Вооруженных сил Литвы, как раз и ПСОшники, которые в Афганистане там работали, учили нас. Но смысл в чем? Есть вот армия. В армии это в структуре командования ССО есть управление ИПСО, которому подчиняются 4 центра ИПСО. Вот эти уже, которые ЦИПСО навязли в зубах. Есть управление информационных технологий в Министерстве обороны. Это другое, это та же самая ведут работы, но как бы подчинение другое. Это уже напрямую министру обороны. Есть центр противодействия дезинформации в Совете нацбезопасности и обороны. Он вроде как координирующий, курирующий орган, но тоже занимается всеми этими работами. Есть Министерство информационной политики и спорта и туризма, которые в принципе... по законодательству является ведущим органом в информационной политике. Раньше был там такой министр, этот министр Стец, не помню уже имя, отчество, поэтому министерство часто называют Минстец. Вот они проводят целую кучу вот этих таких гуманитарных информационных операций. Вот, Данил, помнишь, была у них такая фишка за границей, на курортах, везде вывешивать флаги украинские на балконы или ходить во флагах. У них это реально была вот такая гуманитарная ИПСО, которая проводила мининформационной политики. Или когда они говорят, что Игорь Сикорский, там, Михаил Булгаков, Николай Гоголь, это все украинцы, там королева Анна... Королев. Да, Королев, кстати, да, он же, я же, ладно. Это гуманитарная была информационная операция, которая называлась «Корни травы». Ищи любого известного человека, находи у него какие-то украинские, хоть отдаленно, корни и объявляй его украинцем. Ну и, собственно, отдельно есть информационные подразделения в ГУРе, то есть в министерстве, в военном ведомстве это уже три, получается, разных информационных, ну, таких команды. И в СБУ. В СБУ этим занимается два подразделения. Это спецкафедра в Национальной академии СБУ. И в Департаменте защиты нацгосударственности там есть управление М по средствам массовой информации. А, и еще же, конечно, забыл, Департамент контрразведывательной защиты информационной безопасности, ДКИП так называемый. Но они вот как раз занимаются тоже ИПСО через интернет, через электронные системы связи. То есть у них это очень разветвленная система. Нас пока спасает то, что... Они были сильны, скажем, до 22 года, они были сильны в 22-м, но потом, видать, не знаю, то ли на почве там самоуспокоились или выгорели, может, как-то, может, потеряли кадровый состав. Как-то сейчас я смотрю на них и, честно говоря, не впечатляет. Вот раньше это было круто. Да, да. Сейчас они вот реально вот именно такими информационными диверсиями, как ты сказал, вот «Зимняя вишня» — это был просто классический пример. Вал звонков именно через IP-телефонию с Украины, которые разжигали панику так, что вообще это просто был космос. Но сейчас вот как-то... Тьфу-тьфу-тьфу, может быть. Ну да. Ну вот здесь... выигрывать на этом поле. Я еще это связываю с тем, что они резко начали набирать, вот когда началась специальная военная операция, они резко начали набирать новые кадры отовсюду, студентов и так далее. И начали, и у них стала проблема с тем, что много пришло кадров тупорылых. И опытные кадры, вместо того, чтобы заниматься работой, начали просто учить тупорылые кадры. И у них там какая-то такая заминка была. Учат-то их, не они сами себя учат. Учат у них... спецы из Штатов, Германии. Ну, нет, понятно. Же просто... Василий, можно тебя отвлечь от Дани? И вот мне интересно, ты сказал, что ты был на курсах. Как вот это вот, как вот эти люди, инопланетяне, НАТО, как они выглядят? Как вот ты туда попал? Как ты приехал? Как это вообще все происходило, вот эти курсы? Вот пришел какой-то, ну, инструктор, вам что-то довел, вас разбили на классы. Как это все происходит? Мне просто интересно. Слушай, я вот сейчас опять же скажу одну очень такую, может, непопулярную вещь в нашем обществе. На Украине все силовики, все государственные структуры, они постоянно учатся. Постоянные курсы. Все. Вот, ну, вот я, вот 4 года я работал там под прикрытием в центральном аппарате. За это время... Да, блин, наверное, 80% личного состава СБУ прошло курсы, хоть какие угодно, хоть языковые, хоть диверсионные, хоть там курсы просто управленческие. И это все курсы под руководством западных инструкторов. Что-то проводится на месте, там Киев, Житомир, Одесса, там на полигонах этих, там Широкий Лан, Яворов. Кого-то, кто более перспективен, отправляют учиться за границу. Например, этот Гармиш-Партенкирхен, город в Германии, там находится Европейский центр безопасности имени Джорджа Маршалла. Это бывший центр еще во время Холодной войны. Там готовили офицеров разведки Министерства обороны США. Там были языковые курсы по русскому языку. И там готовили именно вот офицеров-разведчиков против Варшавского договора и Советского Союза. Потом, когда распался, ну, чтобы не закрывать его, сделали как бы такой центр по подготовке государственных элит. Там учатся, ну, от уровня там послов, министров, руководителей департаментов, И там разные направления, но все, все в одном ключе. Да, это все русофобия, противодействие России. И таких курсов ноль. Я, например, вот проходил курсы управления в кризисных ситуациях в Киеве. Нам читал их Роджер Гом, это бывший руководитель полиции Лондона. Он на пенсии, он ездит и именно ведет курсы кризисные управления. А вот смотри, ты говоришь, кризис в Киеве. И как это, вот, что он преподавал, что там за кризис мог быть? Как, вот, что он рассказывал вообще просто? Ну, хотя бы так, в двух словах. Я тебя не прошу там весь курс прочитать нам. А так вот, ну... Грубо говоря, у них, у англичан есть методики оценки рисков. И, допустим, там, грубо говоря, высадка инопланетян – это там, минимальный риск. А вот, допустим, волнение мигрантов или пандемия какая-нибудь – это высокая степень риска. И они вот учатся оценивать это и реагировать на них. Он конкретно приводил примеры по… Он был тогда руководителем, одним из руководителей лондонской полиции, 2005 год, когда были взрывы в лондонском метро. И он рассказывал, как они справлялись с этой кризисной ситуацией на своих примерах. Ну, на самом деле это интересно. И вот просто я к чему говорю, что да все, наверное, госслужащие более-менее высокого ранга проходят через различные курсы. Всех, причем там первое, что делают, это берут все твои анкетные данные, телефоны, электронную почту, где ты работаешь, должность, функционал твой, и в базу, забивают в базу. То есть они знают про всех украинских чиновников, командиров, там, офицеров, знают все. Вот так. А у нас наоборот, у нас вместо того, чтобы отправить на курсы по повышению квалификации, могут тебе сказать, ты что, самый умный? Ты что, много знаешь? Так все знаешь. Ты что тут рассказываешь нам? Инициативная группа. Ну, посмотри на него. Обмен опытом – это всегда положительно. Даже если этот опыт тебе никак не пригодится. У меня был случай в жизни, там, в 16 году был у меня знакомый офицер-десантник украинский, ну, ДШВшник уже, там, не десантник. И он рассказывал, как он на Яворовском полигоне проходил курсы под руководством британских инструкторов из британской армии. И они всю программу подготовки строили на опыте Ирака и Афганистана. И конкретный у них был пример – оборона блокпоста. И они там все рассказали, там натурные тренировки в поле. Там. И этот капитан, он тогда был, поднимает руку и говорит, можно задать вопрос, да, а как мне вот поступить, если на мой блокпост идет танковая атака? И британцы так оп, и выпали в осадок. Он говорит, а еще дополню, если перед танковой атакой мой блокпост накрыли двумя пакетами градов, как мне действовать? И все, и они вот сдулись абсолютно. Системная ошибка произошла. Ну, кстати, вот смотрите, вот я почему хотел тебе сказать, что ты эксперт. Вот мы сейчас провели оценку рисков, да, выявили, что удар атакамсом – это реальные риски и… Значит, оповестили новых подписчиков и старым напомнили, что будет такая ситуация. Поэтому вот вполне себе эксперт. Данил, согласись, вот системный подход вообще уважаю. Да. Ну, я на грейзоне уже сколько? 5 лет или 4, поэтому... В этом опасном... 5 лет, наверное, да. Поэтому... Да, а там вот у нас еще с Владленом год за два был, все правильно. Слушай, еще хотел спросить, ну, насчет библиотеки, я думаю, те, кто захотят, чтобы мы не останавливались и время не тратили, да, я думаю, ты про библиотеку рассказывал миллион раз, как бы, вот, эта библиотека, кто не знает, это в Мариуполе такая, скажем так, закрытая тюрьма СБУшная была, если я правильно понимаю, то есть она незаконная, нелегальная, там пытки проводили, туда кидали без доказательств, без суда, естественно, и следствия. Но это в таком, в стиле ЦРУ это было сделано, они любили такие вещи. Вот, понимаешь, вот первое, когда я начал только рассказывать про это, сразу появилась масса людей, которые, оказывается, там были, меня видели там, хотя это бред, там, в пакете на голове или в балаклаве, да, чтобы ничего не видели. Но когда говоришь «секретная тюрьма», сразу у людей ассоциация какая-то. Это колючая проволока, это прожектора, это караульные с собаками, там это камеры, там такой вот сюда, эти двери с кодовыми замками там от карточек. А это были просто две холодильных камеры ресторана аэропортовского, и все. Ничего там такого не было. Людей просто туда держали. Смысл в том, что Летом 2014 года Мариуполь, как весь Донбасс, был абсолютно пророссийский. И милиция там была абсолютно пророссийская. Ее, конечно, очень здорово 9 мая 2014 года напугали, можно сказать, реально. Ну, Данил, ты знаешь, да? Потому что уже многие не знают. Уже про Одессу многие не помнят. Вот. А в Мариуполе 9 мая 2014 года был тоже, ну, скажем так, серьезный акт. Не то, что не помнят, а просто... Ты понимаешь, в чем дело? У нас в России вот этот конфликт начался не в 2014, а в 2022. Они только сейчас думают, что они начали воевать, понимаешь? Вот люди, которые сейчас на фронте, они нам сейчас говорят, ну вот мы воюем, понимаешь? А мы в 2014 году что делали? Просто так, что ли, там сидели? Я что делал там под Дебальцево? В январе 15-го. Да, поэтому... бы там где-то и пересечься, только я с другой стороны. Не, ну, что делать? Я к этому абсолютно нормально отношусь. И знаешь, как... Самое страшное у меня было, это осенью 14 года под Мариуполем, когда я попал в бой, и в меня, получается, стреляли со стороны ДНР, и я стрелял в ответ, ну, там, целился выше, и думаю, господи, как будет нелепо и тупо, если вдруг мне сейчас со стороны ДНР от наших прилетит. От своего, да. Это было вообще жестяк такой. Не, ну, как мы любим говорить, зато есть что вспомнить. Да, мне скажи, пожалуйста, это описано в твоих книгах? У тебя просто сейчас... Вот осень 14 года, это третья книга. Я ее сейчас вот заканчиваю. Слава богу, у меня сейчас появилось много свободного времени. Я ее сейчас заканчиваю. Буквально, я думаю... В мае отдам на вычетку, на корректуру. А вот про библиотеку самое страшное, это вот вторая книга была «Жаркое лето Мариуполя». Ну, честно говоря, это была реально очень херовая ситуация. У меня тогда и нервные срывы были, и там жена меня вывозила в Черногорию, потому что, ну, я реально был в очень херовом состоянии. Потому что пытают людей, которых ты понимаешь, что это наши люди, там, грубо говоря, мои коллеги, да, которые работают там на ФСБ, на ГРУ, там, на МГБ, ДНР. Их при тебе пытают, а ты должен стоять и смотреть. И ничего не можешь сделать, потому что твоя работа, она важнее. Мне все время это там мои связные офицеры говорили, не вздумай, ты не имеешь права никуда лезть. Ты должен себя сохранить, потому что ты должен быть, как в фильме этот, не в фильме, в книге «Щит и меч», ты должен быть разумным трусом. Вот так. И это, ну, на самом деле это очень... Василий, а вот скажи, пожалуйста, вот люди услышали, и они захотели почитать об этих ужасах. Где твои книги вообще искать? Вот как это вообще? Слушай, она, во-первых, лежит на Литресе, в интернете. А в бумажном варианте они продаются. В Читай-городе, я знаю, продаются. Я помню, был на презентации у Саши Коца его книги. На Арбате этот книжный магазин, на Новом Арбате, большой этот наш центральный книжный. И с удивлением там увидел, там еще стоит моя книга. Приятно было. Ну вот, в общем, просто по названиям теперь. «Жаркое лето Мариуполь». Это вторая книга, это как раз вот про Мариуполь лето 2014 года. Так, а остальных три? Первая книга – это «Точка невозврата», это моя первая ротация в АТО, это Славянск. Я был под Славянском в лагере в Довгеньком. Данил, я же понимаю, ты тоже там был? Ну, я в Славянске, вот, да. Встреча на Эльбе произошла. Я, грубо говоря, перевелся в штаб АТЦ вот как раз вот 10 лет назад, в 20-х числах апреля, и... 9 мая праздник, 10 мая я был в Киеве, 15 мая я уже был в Изюме и 16 мая в Довгеньком, под Славянском. Бегал там под командованием генерал-лейтенанта Муженко тогда. Ну, да. Кстати, Данил там минометами не командовал. Я помню, там этот второй блокпост на комбикормовом заводе. ВСУшный пост, и мы туда приехали с начальником разведки группировки, а нас там минометами накрыли. И буханка там сгорела, это Гуровская, там такое, очень неприятно было. С начала мая по выход я на Черевковке был все время. Тут Семеновка, Черевковка рядом, вот мы на том направлении находились. Да. Ну как раз это получается их пост 3А на перекрестке дорог, Получается, вас, вы были вот в зоне видимости, если Семенов... Да, мы, получается, за очистительными, там был блокпост, по-моему, пятый между Краматорском и Славянском. То есть мы там пару раз хотели его... Парни, только зиговать не надо. Когда вы выходили... На... А то вы так по очереди вскинули оба. Сначала один, потом другой, ну, узнали друг друга. Лёг принимаются. Сам очень не люблю. Бойцы вспоминали минувшие дни. Да, там еще этот учебный аэродром рядом был. Вот как раз улица Аэродромная, учебный аэродром. Там вот это наши позиции моего взвода были. Знаете, первые разы, как бы, ну, когда попадаешь вот в такую ситуацию, там, а все равно ты мыслишь как оперативник, который по закону там должен делать. Тем более у нас и задача была у группы СБУ тогда... документирование каких-то этих. Все равно мы писали объяснения там, что-то. Вот когда группу в Краматорске с российскими журналистами, помните, приняли, двое было из Life News и три было ополченцы, которые должны были сбить с ПЗРК вертушку. А их украинский спецназ завалил. И журналистов взяли живыми. Вот их привезли, и я их допрашивал. И тогда я сразу же отписал в Москву, говорю, что ребята, тут ЧП, и журналисты могут не дожить до утра. Ну, как бы их ночью забрали, увезли в Киев, потом поменяли. Может, где-то в этом есть и моя... Это который, я помню, это которым предъявляли, что они корректировали ПТУР на танк, а это был Моторола. И мотор потом такой, не, это я был, мой голос, короче. Да, они снимали. А Василий, скажи, пожалуйста, а вот про эту группу, которая попала в засаду, Альфа СБУ была, там что-то вообще известно, какие-то нюансы? Да, я много знаю, потому что много там было. Там и из Омеги был один мой, как бы, ну, не сильно, не друг, но приятель, который рассказал подробности. И было несколько альфовцев, которых я лично знал, которые мне рассказывали подробности. Было очень дико слушать тогда, как потом ДНРовская пропаганда, Данил, не в упрек тебе, которая сказала, да там, блин, уничтожены все, Сумская Альфа вырезана вся, Волынская Альфа вся. А на самом деле погибло два альфовца и один из Омеги, три человека убитых, но раненых было там человек 20. С учетом того, что это все были подготовленные спецназовцы, это серьезные потери. Но так, что прям сказали, что всех там уничтожили, нет. Не-не-не, это ты имеешь в виду начало, это в апреле еще было? Это дорожный переезд. Да возле Семёна. 5 мая. Нет, так это не засада была. 5 мая это штурм Семеновки, наверное, был. Не, они там... ехали по дороге, они хотели проехать по этой дороге, а там вы выставили... Ну там плен. Ну короче, плен. В Украине попал даже, да? Там пленные были. Плен кто-то попал или нет? Да, да. Пленных не помню, честно говоря, не знаю. Короче, до этого была ситуация в апреле еще, как только в Славянск группа Стрелкова зашла, там, по-моему, на следующий день или через день группа Киевской Альфы выехала, типа, атаковать, и там им засаду устроила группа Ромашки, там мотор туда входил, там человек 6. Тяжело ранен был тогда начальник ЦСОА, полковник Кузнецов Геннадий Иванович, он потом стал командиром, начальником штаба АТЦ, непосредственным моим руководителем. Ему пуля в колено попала, он долго лечился, восстанавливался и так, и хромал потом всю жизнь. И там погиб, вот тогда погиб один альфовец, и еще два было тяжело раненых. Но тоже, как бы, говорить о том, что это пипец, какая победа, ну, неправильно. Нет, да, хотя, конечно, альфовец на тот момент это был штучный товар, это были очень хорошо подготовленные бойцы, просто админ, я не знаю, знаешь ты или нет, что ну, до Майдана, в принципе, СБУ и ФСБ очень хорошо... Да, совместные учения были, белорусы, там все это как бы понятно. Да, и вот регулярно же в Краснодаре проходили снайперские турниры на базе Краснодарской Альфы. И я тебе скажу, что СБУшные спецназовцы, снайпера очень часто перестреливали и российских, и белорусских, и там еще там, со всего мира съезжались спецы. Очень сильные были подготовленные бойцы, и снайпера были на мировом уровне. Угу. Вот, слушай, да? еще такой вопрос. Это касательно событий, в которых я до Славянска принимал участие. Это было 16 апреля 2014 года в Мариуполе, когда мы там типа штурмовали воинскую часть внутренних. Воинскую часть на Нахимова, да? 30-57. Да. Но нас туда как бы заманили. То есть нам сначала сказали одно, что тебе там сейчас все сдадутся, ничего не надо делать. Потом нам сказали, пошумите, им нужен повод сдаться. А потом нас начали расстреливать как бы. Вот. Но там была такая интересная история. Я это в книге тоже описал. Там, когда мы там собрались, и там и митинг был, там матери что-то требовали, чтобы солдатиков отпустили. И получается, там в толпе такой мужик вышел в коричневой кожанке, говорит: так, ребят, я СБУшник, ксиву открыл, говорит, я такой, куртку, я без оружия, я просто здесь, ну, наблюдаю, чтобы не нарушали. И вот он погиб при первой перестрелке, то есть, когда начали уже стрелять, он погиб. Вот, я просто, ну, даже не слышал про такое. Да, я его труп видел. Потом в сводках на следующий день он был как там 13 погибших местных и один без вести, ну, неопознанный, короче. Я так понял, что это он был. Как бы. Ну, может быть, не знаю. Но точно чувак с СБУшной ксивой, он потом вот как раз, когда мы уже машины затолкнули, ну, одну машину вовнутрь затолкнули и по нам начали стрелять, он тоже был среди погибших. То есть я там одного раненого вытащил, он потом умер. И вот этот СБУшник тоже там рядом был возле ворот. Ну, уже мертвый. Нет, да. Я, честно, об этом первый раз от тебя слышу. Слушай, просто у меня такой вопрос, может быть, ты слышал. Есть подозрение, что это была операция вот такая карательная, типа как было 2 мая в Одессе. То есть что нас туда заманили, тех, кто, ну, такой был пассионарно активный. Вот, потому что вот моему человеку, я тогда командовал центральной группой, но, опять же, у нас не было задачи штурма. У нас задача была, чтобы там этот митинг не побили правосеки. Но человеку в ногу прилетела снайперская пуля с противоположной от воинской части территории. Как бы, ну, не с территории части. Смотри, если это снайперская пуля, значит, однозначно снайпер убивать не хотел. Потому что иначе там в голову прилетел. Да. То есть, ну, не знаю, можно... Понимаешь, в чем дело? Вот... Сейчас, анализируя события десятилетней давности везде, по всему юго-востоку Украины, народ, который вот русскую весну поддержал, он психологически не был готов к насилию. А они, пройдя Майдан, них уже опыта не было. Они уже готовы были убивать, проливать кровь. Поэтому и Одесса случилась, поэтому и Мариуполь случился. Вот. Если бы эти 300 запорожцев, которые стояли, если бы милиция их в окружение не взяла в кольцо, то их бы там растерзали нафиг, на куски порвали бы. Поэтому, вот. Кстати, вот это ответ люди, на наш вопрос, что мы говорили, что они на войне, а мы так не можем. Увы, но это так. Они тогда нас переиграли именно вот за счет этого. Они уже были готовы убивать, а наши еще нет. И опять же, вот как АТО началось, да, когда первое, там, ну, Славянск, понятно, Славянск это была горячая точка, там шли бои. Но весь основной, остальной Донбасс, и Луганск, и Донецк, они там жили, в принципе, там, блин, в 3 километрах от Славянска, в том же Краматорске. Спокойная жизнь, нормальная была, ну да, где-то гремит, там иногда прилетает. Работали магазины, автовокзал, все тихо, мирно. Пока не началось, пока не началось всем прилетать везде, где там Снежное, которое, казалось бы, глубоко в тылу, пока там не начались боевые действия, пока они артой и авиацией не начали реально равнять мирные города. Просто сейчас вот в России об этом, ну, блин, реально никто не знает, не помнит. Про то, что точками убили по городам, по населенным пунктам. Сколько детей убитых просто от РСЗО, сколько там бедная Горловка, это я вообще не знаю, как там люди живут. Они 10 лет живут на войне. Это да. Я даже не знаю, с чем это сравнить в истории. Там какие-нибудь, может, израильские города, но и то такого, что 10 лет их прям их не то, что там РСЗО и арта, их минометами там достают. Да, ну, да. Не знаю. Это наверное, что-то типа вот. Там Воронеж во время Великой Отечественной войны, Севастополь там, или Ленинград, вот такое что-то. Так это, а по Зугрессу, когда пакет ураганов прилетел по детскому пляжу, это в июле, по-моему, было. Ну нет, это 12 августа. А, или в августе, там спорно, это было все-таки авиаудар или... Сначала говорили, что авиабомба, но там авиабомба прилетела в другом месте на дорогу в Зугрессе. А именно по... Просто кто-то увидел, что авиабомбу сбросили, а там рядом погибли в Зугрессе на пляже люди. И сопоставили, а это авиация. А на самом деле пакет градов. Потом разобрались, что пакет градов именно по пляжу прилетел, где там местные отдыхали, там что-то больше 30 погибших. Помнишь 1-2 октября 2014 года в Донецке, когда смерчами накрыли город, когда там погиб даже представитель Human Rights Watch, и эта организация выпустила доклад, что погибли от удара кассетными боеприпасами, стреляла там это 107-я реактивная бригада ВСУ, погибло там что там 20 чем-то человек, там 80 раненых, а это был первый звонок в Донецке, как там дети еще массово не погибли. 1 октября по школе тогда в этом самом, в Киевском районе. Да, я помню. Там погиб охранник, бывший Берка, то есть погиб один из родителей, но детей, слава богу, в подвал спрятали. И что? И ничего, вообще похер всем. И это уже первые минские были подписаны. Да. В сентябре, там что-то 5-го или... Джентльмены, вот мы коснулись таких тем тяжелых, там мирные жители, там дети и так далее. Вот все-таки давайте так, во-первых, мы должны закончить на... позитивной нотки. Вот. А во-вторых, все-таки... Сейчас хочешь про Иванова? Нет. Ну а что там Иванов? Там, что там Иванов? Там, мы уже хвалили сегодня спецслужбы. Что ты опять хочешь заново, что ли, вернуться туда? Давайте на позитивной ноте. Хорошо. Вот Василий сказал правильно, что на фронте ситуация, по сути, не изменится. Там наша армия там уже обстрелянная, обкатанная, значит, знает, как работать в подобных условиях. Может, какие-то, ну, пожелания у нас будут для мирных жителей? Что-то, ну, как-то попытаемся достучаться до них, чтобы они тоже включились хотя бы для того, чтобы обезопасить себя? Слушай, первое, что я всем бы рекомендовал, в любом случае пригодится, это пройти курсы ТАКМЕДа. Тактическая медицина, она пригодится всегда. Хоть ДТП, хоть у тебя ребенок... ножом палец порежет, хоть, не знаю, там, на лыжах будешь кататься где-нибудь на Красной Поляне и сломаешь ногу. Тактическая медицина – это всегда плюс. У меня просто, когда вот случился подрыв, ну, смотрю, нога порвана, там, рука в крови, думаю, ну, надо ж жгут наложить, перевязать. Аптечка автомобильная, достаю, там, турникет, а он китайский, он просто на мою ногу не сошелся. Ой, блин, ну такая смешное, ну такое. Просто нет, это не оценил любом... риски, не оценил риски, вижу. Да, согласен. Все, теперь мы как настоящие, как британцы, будем говорить только правильными терминами. Да, на самом деле я думаю, что в принципе все, в общем, как бы, ну, не так уж плохо. Я даже сказал, что, как говорится, ситуация тяжелая с тенденцией к улучшению. Вот так. Да, да, да, да. Как говорит мой один друг хороший, незначительное ухудшение оперативной обстановки. Так, допустим, когда вот мы сидим с ним, лампочка перегорела, а ее вкручивать никто не хочет. Мы сидим в темноте, ну, потому что всем лень. Он говорит, ну, кто-нибудь заходит и говорит, что у вас темно? Мы говорим, незначительное ухудшение оперативной обстановки. Просто лампочку лень вкрутить. Так и тут. Что-то потом. Нет, на самом деле, будем откровенны, армия сейчас на голову выше, чем была в 22-м году. А у них самое большое для них беда – это выбивание кадрового профессионального состава. То есть, чем больше, грубо говоря, мы убиваем у них опытных профессионалов, тем хуже у них становится ситуация. И, соответственно, у нас как бы тьфу-тьфу-тьфу. Понятно, что не все везде гладко, но, в принципе, то, что я вижу, по крайней мере, когда там в командировке мотаюсь, реально командиры стараются беречь людей. Как бы даже, я знаю, есть прям такие прям приказы. Не скажу, что, наверное, для наступления это хорошо и правильно, но у нас, ну не 44-й год у нас, как бы, людей стараются беречь. И самое главное, сохраняет вот именно подготовленный кадровый состав. Это круто, это вот реально плюс. И то, что армия сейчас, я думаю, наша армия сейчас, она лучшая в мире. Вот просто даже без без каких-то смыслов и пафоса, там, двойного там, смысла, так как умеет сейчас воевать российская армия, не умеет воевать никто в мире. На второе место я бы поставил как раз украинскую армию. Да, так и есть. Не, мы говорили, что, ну даже вот, говорили, что вторая армия в мире, ну тогда, на тот момент она считалась второй армией в мире, мы говорили, вторая армия в мире воюет с первой армией Европы. Вот, как бы, такое дерби у нас сейчас. Когда началась вот в октябре в Газе, в секторе Газа заварушка, и когда показывали, как и израильская армия, Цахал выкатывается, разворачивает боевые порядки, даже украинские комментаторы писали, говорят, они что, идиоты? Их же сейчас вот накроют, и все, и там все это будет куча горелого железа. То есть вообще этот, ну, уже произошел реально перелом в психологическом сознании военнослужащих по обе линии фронта. Как нельзя делать? И это вот это большой плюс. Просто я думаю, что... Но вот беда в том, что мы воюем, ну, с такими же русскими, только заблудшими, да, с промытыми мозгами. Если против нас стояли... Кто угодно, хоть американцы, хоть немцы, хоть французы там с британцами, все, мы бы уже, ну, до Карпат бы точно дошли, если не дальше. Но там стоят такие же, которые умеют умирать, умеют довольствоваться, там, грубо говоря, банкой тушенки в день там, на троих, которые могут подорвать все гранаты, чтобы в плен не попасть, вызвать огонь на себя. Вот поэтому так тяжело. Даня, ты... Что-то хочешь сказать? Слушай, ну, и ты просто сказал что-то позитивное, я вот не знаю, что позитивного как бы сказать, у меня один вариант был, ты его не принял, вот, поэтому, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо Василию, то, что он нашел время с нами пообщаться, вот, и, блин, сказать, что, ну, это круто, что у нас есть такие люди, это реально круто, вот. Всем нашим зрителям я хочу посоветовать соблюдать бдительность. Вот всегда, всегда будьте внимательны и всегда занимайтесь саморазвитием. Вот всегда развивайтесь, читайте. И вот много людей, которые говорят, да, я не интересуюсь политикой. Друзья, мы сейчас живем в такую эпоху, что не интересоваться политикой и новостями – это опасно для жизни. Поэтому, пожалуйста... Да. Данил, это замечательные слова Бисмарка аж просятся вставить. Не думайте, что ваше неучастие в политике убережет вас от ее последствий. Да. Вот именно так. Вот, поэтому, друзья, соблюдайте бдительность, берегите себя, берегите близких. Вот, и, ну, я думаю, что Василий еще будет в наших эфирах. У нас много, просто много вопросов, но я понимаю, что уже полтора часа как бы. Но еще будем... встречаться и общаться. Да, я хотел бы сказать, Василий, спасибо большое. Будем рады видеть еще, если вдруг захотите что-то прокомментировать, или мы там, допустим, вас пригласим, а вы скажете, ну да, у меня есть время, давайте поболтаем. Будем очень рады. Спасибо большое. Еще, друзья, у Василия есть телеграм-канал Укрликс. Ссылка будет в описании к этому видео. Ребята, наш, короче, старый подписчик, тяжело раненый, лежит в госпитале. Саня Скиф с 56-го полка, значит, передаю тебе большой привет, как можно быстрее восстанавливайся, значит, и, ну, занимайся либо реабилитацией, либо дальше там, как ты собираешься поступать. Ну, желаю тебе, значит, восстановления. Вот. Админ, мы, ну, заканчиваем съемку, да? Ну, ты хочешь что-то сказать? Давай. Нет, как бы уже просто так для этого. Ну, вот я осенью в Сирии был, в Сирии работали там, и, ну, короче, тоже там разные темы были. И прилетели там на одну базу нашу, черт знает где, на куличках, там, на вертушках-то добираться, потому что по суше не проедешь, это за Евфратом. Прилетаю туда, ну все там, да, это бывшая америкосовская база, мы там съемку как раз проводили. Подъезжаем на один блокпост вокруг этой базы, стоит солдат в полной выкладке этой пустынной, все как наши, там, каска, бронежилет, там, ботинки, все как положено. А я первый вышел, он такой, о, вы кто? Я там тихо-тихо, спокойно, не стреляй, солдат, я там русский, свой. И тут выходит... Из-за него старший поста. камуфляжные брюки, тельняшка, на тельняшку разгрузка, каска, автомат и палочка. И хромает. И я такой, он представляется, там старший сержант, я помню, как его зовут, не суть там. Привет ему, если узнал. А что с ногой, спрашиваю. Все, познакомились там, обнюхались, как положено. Что с ногой? Он говорит, да я 3 месяца как с Украины. 120-ка в 5 метрах от него рванула. В 3 местах нога перебита осколками, и там пах задет, короче, такое. Но собрали по кусочкам, и вот он такой говорит, блин, я обратно рвусь, меня не пускают, вообще, что я тут в этой Сирии сижу, там, на этом посту, нафиг оно мне надо. А мне потом его ротный говорит, ну, не думайте, что как бы мы его там чмырим, там, и так далее, наоборот, комбриг. Короче, пацан мог идти под списание, под демобилизацию по здоровью. А комбриг, поскольку этот парень, сержант, контрактник, уже там служит, там ему уже с порядком за 30, он такой, ну, известный в этой части военнослужащий, комбриг ему дал реабилитацию, а потом отправил в Сирию. Типа, климат хороший, в валюте заработаешь, оклемаешься, вернешься на Украину. То есть, меня радует, что есть и вот такой подход. Есть и вот так может быть. Ну, нельзя... у нас... Армия – это бездушная масса людей, которая заточена только на выполнение задачи. В ней полно вот и таких человеческих отношений. Ну вот хочу сказать, продолжение, скажем так, с твоих слов. Вот у нас есть модератор в чате в нашем в канале, молодой парень, который там на работе был ранен 2 или 3, и ему уже ротный говорит, больше сюда не приезжай. Просто вот эти люди, эти люди, они делают наш бюджет худее, потому что им постоянно надо платить деньги, потому что он ранило его, он опять едет, его ранило, он опять едет. Просто ну, коммерсанты настоящие. Вот, поэтому... А вот ты думаешь, админ, вопрос тебе. Ты думаешь, что это патриотизм, чувство долга, это адреналиновый наркоман или это тупо вот, да, материальная составляющая? Ты знаешь, адреналиновые там наркоманы... Пацаны. Там свои пацаны остались. Вот это главный мотив. Там свои пацаны. Фронтовое братство. Да, да, это главное. Это, знаешь как, это вот, допустим, адреналиновые наркоманы, это когда, допустим, не было конфликта, им была возможность ездить в разные локации. Ты мог ездить туда, значит, попадать в эту атмосферу, вот как ты говоришь, в Сирию, да, новые эмоции, там какой-то неизвестный противник, и вот ты там переживаешь какие-то стрессы, да, и вот, ну, была возможность, да, ты можешь воевать в Африке, там. А здесь уже, когда началась война, вот когда-то Евгений Викторович сказал, что, значит, как деревня на деревне, наших бьют, и все погнали, как бы. Тем более, ну, ситуация изначально была сложная, да, когда были первые видео со всех направлений, все взялись за голову и сказали, ой, ну мы сейчас, наверное, проиграем, да, и вот этот момент важен был, значит, поддержка должна, да, и вот все добровольцы, все поехали, а сейчас уже вот молодые ребята, кому там по 24, по 25 лет, они уже попали в эту струю, они уже поняли, как воевать, они уже научились воевать. Мне вот пишут многие подписчики наши, он говорит, я смотрел ваш канал, я вообще абсолютно гражданский человек, а сейчас я уже офицер, там мне дали лейтенанта или старшего лейтенанта, я нашел себя, говорят, да, и вот люди... Все уже, они попали в эту струю, они поняли, что это их профессия, и они уже газуют по полной программе. Поэтому наших бьют, и вот как ты сказал, и все, полетели. Вот, поэтому всем, кто ранен, значит, скорейшего выздоровления. И тогда, Василий, еще раз спасибо большое, всем до завтра.